Сейчас все пишут диссертации. Особенно обидно при его способностях, не выдержала мама. «Мои способности еще ничем не доказаны», — сухо сказал Виталий. «А никакой научной работы у нас в больнице заниматься невозможно. То есть половина врачей делает вид, что занимается, имеет темы, как у нас выражаются. Но это все чушь, чистое писательство. Особенности какого-то синдрома, реактивоподобное начало шизофрении. И не только у нас, целые кафедры этим же занимаются». 100 лет назад это было бы вполне уместно, а сейчас заниматься таким описательством все равно, что, если вернуться к аналогии с туберкулезом, описывать частоту кровотечений у разных больных или различные оттенки мокроты, вместо того, чтобы искать палочку. В психиатрии сейчас может быть только одно направление – поиски причин и внутренних механизмов болезней, искать, так сказать, палочку. А внешнее писательство, все эти наши темы — это симуляция науки. А симулировать всегда постыдно. Так и режет, так и крушит, — радовался Буйновский. Вас пропадает научный полемист. Мы ему и говорим, что пропадает, — кивает мама. Чего искать причины, когда и так все ясно, — сказала мамина Леночка. Сходит с ума от несчастной любви. Виталий только пожал плечами и улыбнулся. Не возражать же всерьез. Но Леночка была упорна. Да-да, я точно знаю. У меня подруга влюбилась в интересного такого морского капитана. Высокий, сухощавый, с бородкой, и разные вещи привозит. Не то что там, а настоящее чувство. А он связался с какой-то официанткой или судомойкой. И как им только разрешают плавать. Так она упала и не могла ходить. И язык отнялся на 3 месяца. Ваша подруга — мечта всех психиатрических кафедр. Сейчас настоящие истерички — редкость. С дугами, истерическими параличами некого показать студентам. А еще в начале века было полно, так что человечество все-таки меняется к лучшему, по крайней мере, женская половина. Истерия исчезла буквально на глазах. Ну, а интересному капитану крупно повезло. Не дай бог с такой связаться. Она же от любви, Виталик. Ты что же, не веришь в любовь? От любви не сходят с ума. Сходят с ума от внутренних причин, от того, что личность такая. А любовь здесь только повод, спусковой крючок. Не было бы любви, нашелся бы другой повод. Это все равно, что говорить, что Первая мировая война началась из-за выстрела Гаврила Принципа в Сараево. Нет, Маша, ну тебя ужасно неромантичный, потому и не женат до сих пор. Ну, это еще успеет, тут мама была на стороне Виталия. Говорит, что не от любви. Любовь — это же все, это же дороже жизни. От любви травятся, стреляются. Психопаты и психопатки. Что он говорит? А Вертер? А Ромео и Джульетта? Ну, конечно, все такие разговоры неизбежно приходят к Ромео и Джульетте. Не нужно путать литературу с настоящей жизнью. В Вертере Гёте описал собственные переживания, но только Вертера он заставил застрелиться, а сам уехал развеяться от несчастной любви в Италию. Так что самоубийство в романе — это литературный прием. На читателей решительный конец сильнее действует. А Ромео и Джульетта — то же самое. Должна же история чем-то завершиться. Должны же зрители уйти потрясенные. Не проймешь же зрителей тем, что Ромео с Джульеттой грустят в разлуке. И вообще такая невероятная любовь должна быстро оборваться, иначе она уже не будет такой невероятной. Обрастет бытом, превратится в привычку. Потому во всей мировой литературе эталонные влюбленные рано гибнут. Геро и Леандр, Тристан и Изольда. Так что не нужно тревожить литературных героев. А посмотрите на наших психопатичек, которых вовремя успели вынуть из петли или откачать. Глупенькие, с 2-3 банальными мыслями. Им твердили с детства, что любовь — это все. Они и поверили, и вот катастрофа. Вася меня разлюбил. Вася пошел гулять с Машей. Все эти самоубийцы на совести сентиментальной любовной литературы. Объясняли бы этим дурочкам с детства, что смысл жизни не в Васе, они бы и не вздохнули, потому что Вася обычно того и не стоит. Насмотрелся и на этих Васей. А когда им только и твердят «любовь, любовь», все эти песенки эстрадные, вообще нет никакого спасения. Они и верят.